Глава 13. В проходе за спиной парня показался барон. Только это и спасло хама от заслуженного наказания. «Шаг, твой подчиненный забыл законы гостеприимства», — сказал я спокойно. «Этот не мой, это с экипажа наемного судна. Вроде помощник капитана». «Я сын хозяина погибшего корабля, а ты кто?» — уставился тот на меня. «Раньше надо было спрашивать». И я втащил со всей дури ему в печень левой. К моему удивлению, удар пришелся вскользь и урона почти не нанес. Паренек успел увернуться, но моя последующая подсечка и толчок в грудь посадили его на задницу. «Стой, Юнга, я же нормально спросил у тебя, чего ты завелся?» Он выставил обе ладони вперед, как бы тормозя меня. «Это не Юнга, а владелец судна, барон, между прочим. А ты простолюдин», — заметил из-за спины Шак. «Прошу прощения, я обманулся вашим юным возрастом», — быстро извинился парень. «Стою, туплю. Не от того, что наехали на моих девочек, и не от того, что меня за юнгу приняли, а от непонимания того, как он увернулся. Не должно быть так. Я размятый, он расслабленный. Бил его по-серьезному, и он стоял на расстоянии вытянутой руки. Как?» «Проехали», — наконец определился я. «А как ты увернулся от удара?» «Я во время штурма эликсир выпил на реакцию». «Тьфу! А я уже накрутил себя. Короче, не борзей, сиди тихо, рот не раскрывай. Тогда за борт не выкину. Шак, надо тебя как-то переправить к своим. Есть идеи?» «Да откуда? Ну, капитаны опытные. Если с кораблями хорошо все, то место высадки знают». Замычал с улыбкой паренек. «Чего тебе, говори!» — разрешил я. «К вечеру по плану у нас установка в Малом Орлеане. Это город такой, на острове», — пояснил он, видя мое непонимание. «Не помню такого, мы не планировали туда. Да и в сторонке он», — пробормотал Шак. «Это уже перед самым штормом условились, когда в пределах видимости корабли были». «Тогда можем там сойти, если подбросите», — вопросительно посмотрел на меня барон. «Мне надо с капитаном посоветоваться». Не стал сразу соглашаться с предложением я. Кают-компания была переполнена, и я отправил всех спасенных, кроме барона, наверх. Там есть где посидеть, а покормить мы их покормили. Да, Шак уже мне должен. Пообщавшись с капитаном, понял, что крюк небольшой до этого порта, но надо переговорить все же с Мейкелом по этому поводу. Сам порт представлял собой имперский город, 1003 населением, и там, что немаловажно, были ремонтные доки, а наши корабли могли пострадать во время штурма. Ну и матрос нам нужен вместо погибшего. В обед проснулся Мейкел. Он согласился с нами в вопросе захода в порт. Хоть мы часов 10 можем потерять на этом. «Нам надо перестановки сделать. И завтра к вечеру наш флот разделится, а я покину яхту». «Сделаем так. Яхту оставлю девочкам, а сам пересяду. Спён, конечно». Я пошел к себе и стал проводить эксперименты с магией. Для начала почитал бытовые и лечебные заклинания. На 5-м ранге я мог уже многое по части излечения, но так как я был здоров, решил проверить свою версию с законами физики, а не магии, в заклинаниях. Попробовал наэлектризовать лежащую на полу шкуру. Шерсть ожидаемо встала дыбом. Затем разрядил ее, сначала рукой, потом еще и побрызгав водой. Магией полностью зарядить шкуру было труднее. Наверное, действуют другие законы. Получалось заряжать кусками, что смотрелось диковато. Кусок с растопыренным мехом, кусок нет. Потом я стал делать кипятильник в кувшине. Две точки. На одну подал заряд, вторую просто заземлила корпус яхты. Вода стала бурлить, но медленно. Сближаю точки, кипение увеличивается. Наконец, хлопок, и кувшин развалился, а заряд весь ушел в заземление. Проделал то же самое магией, как написано в учебнике. Вода закипела моментом, и кувшин цел. Еще я хотел сделать аккумулятор, но нечем. Не было ни свинца, ни электролита. А кроме как автомобильный, я другие аккумуляторы не разбирал. А было бы неплохо. Сделаю себе зарубку на память, чтобы в замке продолжить эксперименты. На этом кружок юного физика был закончен. Надо идти ужинать. Скоро будет островок. «Гаррет, хотел поговорить про ночной бой», — выловил меня перед самым портом Мейкел. «Я ж пояснил». «Бил новым заклинанием. Учить никого не имею права. В гильдию обращайся». «Вот и Бурхес тоже сказал. В гильдию. Бесит, когда не понимаю, что происходит». Я еще раз развел руками и стал рассматривать порт, освещенный лучами заходящего солнца. А ведь у нас всего пара часов на перегрузку. Потом стемнеет. Ты давай там с переездом не затягивай», — посоветовал напоследок Дэн. Остров как остров. Много зелени, а в центре возвышается высокая двугорбая гора. В каждом из ее горбов, как говорят, находится озеро. Бухта оказалась достаточно просторной. В ней без труда могли разместиться около 30 судов размером с мою яхту. Порт, к моему удивлению, выглядел довольно пустынным. Лишь одинокая шхуна качалась на волнах в самом престижном месте рейда, по центру. Мы причалили борт-оборт. На палубе стоял кто-то смутно знакомый. Приглядевшись, я увидел мага моих наемников, Йод Алмура. Догнал, значит, и даже перегнал? Ну, конечно, у нас общая скорость ордера по самому медленному кораблю, а у него ее ничего не сдерживает. Любопытство гложет, но надо забирать вещи. Конечно, мне помогут, но дальше надо самому. Я служанок брать с собой не буду, но и в свою каюту решил никого не пускать. Места ему без нее хватит. «Спасибо за спасение. Не был бы я сейчас таким нищим, обязательно отдарился бы», — попрощался со мной спасенный барон. «Ты сделай, как договаривались, и мы в расчете», — напутствовал его я. «Сделаю», — Шак указал на два корабля, входящих в гавань. «Это мои два судна. Хорошо, что спаслись. Надеюсь, и остальные не пострадали». Я, видя, что ко мне торопится Алмур, пошел ему навстречу. «Как все прошло?» — с расстояния в 5 метров нетерпеливо начал допрос. «Откуда мне знать? Я поджег утром склады и сразу вдогонку рванул. 35 часов под эликсирами работал вместо ветра. Чуть судно не развалил. Чинит его сейчас. Так бы меня здесь не было. Около 700 километров пролетели. Правда, шторм нам помог. А вы как тут?» «И нас шторм зацепил. Потом орлы эти мерзкие попали под их налет». «Большие потери», — нахмурился Алмур. «На яхте один всего пострадал, а на других не ясно. Сейчас совет устроим и посчитаем. Стая нас краем зацепила». «Повезло. Вполне могли и судно повредить. Одно радует, далеко от острова они не летают». Я постепенно перебрался в свою адмиральскую каюту на Риц. Улыбнулся доске с монополией, посидел на широкой кровати. Нам тут удобно с женой будет. И пошел на военный совет в кают-компанию. Там уже собрались все маги, кроме Хакмон, а также Пён, Ригард, сотник ополченцев, сотник наемников, Раутскейл, сотник графа и командир отряда от Филика, баронет Броддетон. Совет начала Пён. «Гаррет, ты мою 5 охранников хочешь на яхте оставить? Может, ополченцев лучше?» «Давай так. Парочку им оставим. В бой их посылать не будем. Да и твои только тебя охраняют». «Еще вопрос», — настырно спрашивала жена. «А зачем Майкилу ополченцы и таран? Ведь их скорости передвижения сильно различаются. Конная сотня что, будет идти в отрыве? Я читала, что разделение сил на чужой территории...» «В отрыве», — перебил ее Дэн. «Нам нужно начать осаду раньше, чем королевство дойдет. Ополченцы начнут штурм». «А если замок уже осадили?» — спросил я. «Нет у них достаточных сил осаду ставить. А малыми — риск. Уверен, они ждут наемников», — опять отбился Дэн. «А второй штурм можно мне взять в свои руки? Все равно вы сунете нас на острие атаки», — спросил Раутс. «Отлично, пусть будет штаб из 3 человек. Но старший, конечно, Гаррет», — обрадовался командующий. «А то, что мы пойдем по королевству с не совсем полезной для него целью, нам не помешает?» — опять интересовалась моя непоседа. Постепенно в течение часа обсудили все вопросы и разошлись по своим кораблям. А я, имея минут 20 до отплытия, решил пройтись по порту, посмотреть мир, так сказать. Ригард нехотя отпустил, хотя кругом шлялись мои люди. Он и мне в провожатые только Джуна дал. Неплохо освещенные улицы, чистые дома, но это центр, а на окраине уверен иначе. Зашли в рыбную лавку и купили морских деликатесов. За 5 медных монет паренек из лавки взялся отнести деликатесы на мою шхуну. Заглянул в книжный магазин, подивился книге на неимперском языке, купил ее за 1 золотой и направились в порт для отплытия. Проходя мимо ограды порта, я краем глаза уловил шевеление наверху высокого дерева около дороги. Мамин краденый амулет, сигнализирующий об опасности, щелкнул, разряжаясь. Я молниеносно вытащил меч, вернее, попытался это сделать, так как сверху на нас упала сеть и тут же начала затягиваться. Дыхание сбилось, и я рванулся, наугад ударив молнией. Свет магических светильников погас, и нас потащило куда-то вглубь порта. «На помощь!» — громко крикнул Джун. И получил 5 стрел в свою тушку. По мне тоже ударили, но спас амулет, купленный в гильдии. Джун застонал, а во мне разлилась волна гнева. Чего я расслабился, турист беспонтовый? Ведь тут, кроме моих людей, есть и наемники братьев. Зажигаю светляк и чувствую, что сеть, затянувшая меня, разорвана. Перед этим я ощутил дуновение ветра, как при сильном ударе мечом. Резко встаю на ноги и в свете своего фонаря вижу человека, разрезавшего сеть. Это наемник-диверсант, нанятый в день нашего отплытия. Как его там? Вроде Хисан. «Сзади!» — крикнул он. Я инстинктивно присел, и через мгновение сверху меня прошелестел меч или сабля. Мой удар молнией, нанесенный широким фронтом, последовал немедленно, и усилил я его мощным ударом меча по падающему сзади противнику. Топот, убегающий в темноту толпы, послужил мне ориентиром для еще одного удара молнией. Вскрик, громкое падение, и на этом все закончилось. С помощью Хисана быстро вытащил стрелы и остановил кровь Джуну. «А ты вовремя! Или ты знал про нападение?» — уточнил как бы между делом я. «Не знал, просто было скучно. Решил навыки слежки отточить», — ответил мой спаситель. «Я бы, правда, на твоем месте поджег сеть. Да, немного подгорел бы, но зато спасся». Растерялся я, признаюсь честно ему. «Гаррет, ты жив? Что с Джуном? Без пятерки охранников никуда!» — гоношился около нас, подбежавший на крик Джуна Ригард. «Все хорошо, что хорошо кончается. Джуна на яхту к Мейкелу, пусть лечит. Даже свою каюту разрешаю занять». Не стал я спорить с упреками Ригарда. «Кто это был, не видел?» — успокоился тот. «Вон убитый лежит. И в глубине тоже был один. Проверь». Кивнул на труп я.